«Приветствую всех старших братьев. Меня зовут Лукан. Я только что сдал вступительные экзамены и вступил в секту. Я буду очень признателен за любой совет», — вежливо произнес молодой человек, сделав глубокий вдох и заставив себя улыбнуться, когда услышал их вопрос. «Ха-ха, действительно, он один из них». Тут же многие заулыбались. Один из учеников внешнего двора взял на себя инициативу и спросил: «Лукан, хочу сразу задать вопрос. Ты знаешь, кто такой Дуань Линтянь, который до тебя вошел через эти врата?» Остальные ученики внешнего двора пристально смотрели на Лукана, ожидая его ответа. «Я знаю его, но он может не знать меня», — ответил Лукан с горькой улыбкой на лице. Лукан не мог не испытывать уважения к тому молодому парню в фиолетовых одеяниях. Хотя он тоже победил противника этапа совершенства стадии пролития смертных, хотя сам обладал лишь силой этапа мастерства стадии пролития смертных, но его противник прорвался лишь месяц назад. Более того, он потратил много сил только на то, чтобы победить своего противника. Весь процесс занял почти час. Глаза учеников внешнего двора секты лунного освещения вспыхнули. Некоторые из них нетерпеливо и настойчиво спросили: «Тебе известен уровень его развития?» «Да». Хотя Лукан не знал, почему эти ученики внешнего двора заинтересовались этим вопросом, он все же кивнул. Во всяком случае, то ведь не было секретом. Почти все присутствующие на вступительном экзамене знали о уровне развития Дуань Линтянь. Какой у него уровень развития? Группа учеников внешнего двора выжидающе уставилась на Лукана, и ему стало немного не по себе. Самому же Лукану казалось, что он совершит преступление, если не ответит им на вопрос. «Этап мастерства стадии пролития смертных», — честно ответил Лукан под тяжестью более чем дюжины глаз. Когда Лукан закончил фразу, ученики мгновенно замерли. Казалось, все они превратились в статуи, так как стояли неподвижно. Лукан изумился их реакцией. «Неужели его слово обладает такой огромной силой? Что вы все делаете?» Нахмурившись, спросил Пэн Цзя, что до сих пор молчал. Он начал проклинать их в своем сердце. «Эти парни, они поднимают такой шум перед новым учеником внешнего двора, разве им не стыдно? Полдюжины или около того учеников внешнего двора перед ним сильнее его. Это не те люди, которых он мог себе позволить обидеть». Один из учеников внешнего двора пришел в себя. Он уставился на Лукана острым, как у ястреба, взглядом и дрожащим голосом спросил: «Ты уверен, что он сейчас на этапе мастерства стадии пролития смертных?» «Не сомневаюсь». Лукан кивнул. Его посетило чувство, что странное поведение группы учеников внешнего двора перед ним связано со старшим братом Дуанем. Старший брат Дуань, первый гений, который победил своего противника, обладая лишь силой этапа мастерства стадии пролития смертных, и присоединился к секте после экзамена. «Я знаю о нем. Дуань Линтянь действительно могущественен. Он появился позади своего противника этапа совершенства стадии пролития смертных, и победил его прежде, чем тот успел среагировать». Не мог не воскликнуть Пэн Цзя. В то время он видел все ясно, хотя и находился довольно далеко. «Он действительно находится на этапе мастерства стадии пролития смертных. Ян Хэ не лгал. Боже, что за монстр этот Дуань Линтянь?» Получив подтверждение от Лукана и Пэн Цзя, группа учеников внешнего двора больше не испытывала никаких сомнений. В конце концов они убедились, что Дуань Линтянь действительно оказался простым культиватором этапа мастерства стадии пролития смертных. Некоторое время они смотрели друг на друга с оттенком шока и недоверия в глазах. «Что случилось?» – спросил Пэн Цзя. Он чувствовал, что что-то не так. Лукан тоже был озадачен. Вскоре они наконец-то узнали, что произошло, когда один из учеников внешнего двора рассказал им о событии. Дуань Линтянь победил ученика внешнего двора, как только присоединился к внешнему двору. Этого ученика звали Чен Чжи. Поначалу Лукан не думал, что в его победе что-то не так. В конце концов, Дуань Линтяню потребовалось всего одно мгновение, чтобы победить своего противника во время экзамена. Он не удивился, даже если бы Дуань Линтянь смог победить ученика пика этапа совершенства стадии пролития смертных. Лукан подумал так только потому, что не знал Чен Чжи. Лукан не знал Чен Чжи, но Пэн Цзя знал его. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он закричал, как только пришел в себя, что он победил Чен Чжи. Он не только победил его, но и полностью сокрушил его. Чен Чжи вообще не смог нанести ему ответный удар, добавил один из учеников. Что? Пэн Цзя снова был потрясен. Лукан немного начал недоумевать. После сегодняшнего вступительного экзамена он получил некоторое представление об общей силе учеников внешнего двора секты лунного опустошения. Помимо тех, кто присоединился сегодня, самые молодые ученики присоединились к секте 5 лет назад. 5 лет назад эти люди обладали силой либо этапа мастерства, либо этапа совершенства стадии пролития смертных. Некоторые из них вообще пробились к высшему этапу стадии пролития смертных. Поэтому почти каждый ученик внешнего двора достиг развития этапа совершенства стадии пролития смертных, а некоторые достигли уровня пика высшего этапа стадии пролития смертных. Если этот Ченчжи находится на пике этапа совершенства стадии пролития смертных, то старший брат Дуань слишком силен. Полностью раздавил его, Лукан внутренне ахнул. Нет, может быть, этот Ченчжи занимает последнее место среди старших учеников внешнего двора. Может быть, он просто обычный культиватор этапа совершенства стадии пролития смертных. Утешал себя Лукан. Вы уверены, что не ошибаетесь? Дуань Лин Тянь полностью сокрушил Ченчжи, а тот даже не смог нанести ответный удар, неуверенно спросил Пэн Цзя, глядя на ученика внешнего двора, который рассказал им о теме их реакции. Уверен. Прежний ученик внешнего двора кивнул. Мы лично следили за тем боем. Кроме того, Дуань Лин Тянь в настоящее время проживает в индивидуальном дворе Ченчжи. Он первый внешний ученик в истории секты лунного опустошения, который поселился в индивидуальном дворе после вступления в секту. Независимый индивидуальный двор, Ло канахнул, а глаза Пэн Цзя округлились. Он задрожал от потрясения. Во время путешествия к внешнему двору Лукан узнал от Пэн Цзя о обстановке внешнего двора. Он знал, что есть только 100 лучших индивидуальных дворов. Те люди, что жили в индивидуальных дворах, являлись сильнейшими учениками внешнего двора. Следует отметить, что секта лунного опустошения содержала в районе 10 учеников внешнего двора. Согласно словам Пэн Цзя, самый слабый из них обладал силой пика высшего этапа стадии пролития смертных. Они являлись основой внешнего двора секты. Дуань. Старший брат Дуань победил одного из них и полностью раздавил его. Глаза Лукана округлились, а сам он вздрогнул. Его ноги подкосились, поэтому он чуть не упал на землю. В то время как ужас на лицах дюжины или около того учеников внешнего двора исчез, весь внешний двор, за исключением тех, кто занимался культивацией за закрытыми дверями, узнал о культивации Дуань Лин Тяня. Во внешнем дворе снова поднялась суматоха. «Эй, ты слышал про Дуань Лин Тяня, который полностью сокрушил и победил Ченчжи? Он всего лишь боевой культиватор этапа мастерства стадии пролития смертных. Чудовищно. Этот Дуань Лин Тянь просто чудовищен». Внешний двор, что обычно вел спокойную жизнь, взбудоражился. Каждый ученик внешнего двора теперь узнал, что в секту вступил чудовищный человек, способный победить противника на 2 уровня выше его. Однако, как бы ни было оживленно на улице, Дуань Лин Тянь оставался в неведении. Секта лунного опустошения имела очень строгие правила, которые отличались от лагеря скрытых драконов. Никому не позволялось беспокоить культиваторов, если только между ними не было вражды. Естественно, у секты лунного опустошения также установлены правила, которые не позволяли людям избегать трудностей и неудач. Запрещено беспокоить людей, которые усердно культивировали за закрытыми дверями, но если они чем-то заняты во внешнем мире, то вызвать их на дуэль никто не запрещал. Нужно подать заявление на вызов на дуэль в канцелярию старейшин внешнего двора. Старейшина внешнего двора должен поставить отпечаток своего большого пальца, если ходатайство будет удовлетворено. Естественно, если они не могли найти старейшину внешнего двора, то они могли пойти к 2 дьяконам внешнего двора и попросить их поставить отпечатки пальцев на вызове на дуэль, чтобы сделать его подлинным. Существовало 2 типа вызова на дуэль. Первый тип – обычная дуэль, где не разрешалось убивать или калечить. Второй тип – смертельная дуэль. Для удовлетворения ходатайства на смертельную дуэль необходим отпечаток 2 старейшин внешнего двора. Как правило, никто не стал бы случайно посылать приглашение на смертельный поединок без особой причины. Более того, оба оппонента должны согласиться на смертельный поединок. Глава 1435. Шок Чжоу Ци. Помимо одобрения со стороны 2 старейшин, оба участника должны своими отпечатками подтвердить участие на дуэли. Если другая сторона примет приглашение, то их ждет бой насмерть. Что же касается обычной дуэли, то ее можно организовать сразу же, как только оба оппонента покинут свои уединения. Если же один из них культивирует в уединении, то по всем правилам он будет оправдан. Приглашение на дуэль – одно из занятий в секте лунного опустошения. Вступительный экзамен в секту закончился ближе к вечеру. В дополнение к 12 юным гениям высшего этапа стадии пролития смертных, которые автоматом прошли экзамен, в секту вступили трое молодых талантов этапа мастерства стадии пролития смертных. Среди сотен юных гениев, достигших этапа совершенства стадии пролития смертных, кроме трех человек, которых устранили посредством боя, остальные вошли во внешний двор секты. Когда старейшина Дунчун и два дьякона внешнего двора вернулись во внешний двор с сотнями юных гениев, они также узнали об инциденте, который вызвал шум во внешнем дворе. Дуэн Лин Тянь, ученик внешнего двора, недавно присоединившийся к секте и достигший силы этапа мастерства стадии пролития смертных, полностью разгромил Чен Чжи, занимавшего 85-е место во внешнем дворе. Как такое возможно? Он же всего лишь достиг этапа мастерства стадии пролития смертных. Как он может победить кого-то, приближающегося к пику высшего этапа стадии пролития смертных? Невозможно. Даже если это правда, он наверняка заранее с ним договорился. Они определенно знают друг друга и решили устроить шоу. Группа молодых гениев, которые только что присоединились к секте лунного опустошения, изумилась. Большинство из них не верили, что Дуэн Лин Тянь действительно победил Чен Чжи. Лин Юнь и Сюн Ху посмотрели друг на друга и увидели шок в глазах друг друга. Старший брат Дуань, он победил человека, который занимал 85-е место во внешнем дворе. Сюн Ху ахнул от удивления. Не только новые ученики секты лунного опустошения удивились, но даже старейшина Дун Чун и два дьякона внешнего двора испытали шок. Они тоже начали подозревать, что Чен Чжи знал Дуэн Лин Тяня. По их мнению, подобное просто невероятно. Если Чжоу Ци узнает о нем, то возможно подумает, что поступил неразумно, когда увез только Су Ци. Подумал про себя Лин Юнь. Лин Юнь все еще помнил, что в глазах Чжоу Ци, был ли то он, Сюн Ху, Цзинь Юань Ба или Дуэн Лин Тянь, никто из них не заслуживал упоминания. В глазах Чжоу Ци, именно Су Ци выделялся среди других. Врожденный талант старшего брата Дуаня не слабее, а лучше, чем у Су Ци. Мне действительно любопытно, какими будут выражения лица Лю Хуаня и его ученика, когда они узнают о произошедшем, подумал Лин Юнь. Предположения и мысли Лин Юня сбылись в ту же ночь. Из-за вражды между старейшиной внутреннего двора и губернатором города Фан Хуэй, каждый шаг Фан Хуэя в последние несколько лет не ускользал от наблюдения тех, кто стоял на стороне Лю Хуаня. Сегодня кто-то со стороны Лю Хуаня обратил внимание на вступительный экзамен секты и новых учеников, которые присоединились к ней. Поэтому любимый ученик Лю Хуаня, Чжоу Ци, получил эту новость уже ночью. Во внутреннем дворе секты лунного опустошения, в переднем дворе просторной резиденции. «Ты уходи», — сказал Чжоу Ци в отчаянии. «Да, человек, который пришел сообщить о случившемся, немедленно покинул резиденцию. Я не ожидал, что Фан Хуэю так повезет. Сначала Су Ци, а теперь еще и Дуэн Лин Тянь». Лицо Чжоу Ци слегка потемнело. Даже он вынужден был признать, что Фан Хуэю невероятно повезло. Су Ци, пришедший с континента смертных, была очень многообещающей. Даже Чжоу Ци должен был признать, что врожденный талант Су Ци выше, чем у него. По этой причине Су Ци получил особое внимание от своего учителя, как только немного развился. Его силы росли не по дням, а по часам. В настоящее время он даже достиг пика высшего этапа стадии пролития смертных. Судя по его силе, он займет первое место во внешнем дворе. За последние 6 месяцев Чжоу Ци начал завидовать вниманию своего учителя к Су Ци. Однако улучшение Су Ци за последние 6 месяцев и его врожденный талант казались обычными по сравнению с Дуэн Лин Тянем. Менталитет Чжоу Ци изменился из-за Дуэн Лин Тяня. Победить Чен Чжи, обладая при этом силой этапа мастерства стадии пролития смертных. Я уверен, что Чен Чжи не знал его, размышлял про себя Чжоу Ци. Даже самый чудовищный человек не смог бы такого сделать. Победить противника, который на 2 уровня выше, это непросто. Естественно, есть вероятность, что Дуэн Лин Тянь прорвался к этапу совершенства стадии пролития смертных после того, как его уровень развития подтвердился во время проверки. Хотя его поступок возмутителен сам по себе, но не невозможен. Внутри себя Чжоу Ци был уверен, что нынешнее развитие Дуэн Лин Тяня находится на этапе совершенства стадии пролития смертных. Просто он сам не мог поверить, что эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных способен одолеть эксперта пика высшего этапа стадии пролития смертных. Тот, кто занимает 85-е место во внешнем дворе, явно необычный человек. Окажись он обычным, его бы уже давно заменили другие. Я должен сообщить мастеру, но сначала я должен найти младшего брата Су. Я никогда раньше не слышал, чтобы он упоминал Дуань Линтяня. Чжоу Ци отправился на поиски Су Ци с этой мыслью в голове. Полгода назад, после того как Чжоу Ци привел Су Ци в секту лунного опустошения, тот стал учеником внутреннего двора по рекомендации старейшины Лю Хуаня. Право давать рекомендации предоставлялось старшим должностным лицам, старейшинам внутреннего двора или тем, кто занимал более высокое положение в секте. Хотя положение дьякона внешнего двора равно положению дьякона внутреннего двора, первый не мог рекомендовать кого-либо во внешние ученики, не говоря уже о внутреннем ученике. Юные гении, которых находили старейшины внешнего двора, должны сдать вступительный экзамен, чтобы попасть в секту. Хотя разница между старейшинами внешнего двора, дьяконами внутреннего двора и старейшинами внутреннего двора незначительна, со стороны разрыв весьма внушительный. В секте лунного опустошения только старейшины внутреннего двора или выше считались высшими должностными лицами и лицами, принимающими решения. Хотя старейшины внутреннего двора обладали высоким статусом, они должны были обладать высшей силой. Они должны быть властными столпами на пике стадии святого, чтобы стать старейшинами внутреннего двора. Только эксперты стадии святого могли войти в высшее руководство секты лунного опустошения, став учеником внутреннего двора. Су Ци разместился в поместье Лю Хуаня. У него появился отдельный двор в поместье. В течение последних 6 месяцев он жил в уединении, и его культивация стремительно улучшалась благодаря руководству и особому вниманию со стороны Лю Хуаня. Младший брат Су Ци, который практиковал свое боевое искусство святого ранга во дворе, внезапно услышал голос снаружи. Он остановился и озадаченно огляделся. Разумеется, он узнал обладателя голоса. Тем не менее, ему стало любопытно, почему он решил найти его. В течение последних 6 месяцев Чжоу Ци ни разу не побеспокоил его. На самом деле, по прошествии времени, он как будто начал отталкивать его, хотя он не был уверен, намеренно или нет. Ему было нетрудно догадаться о причине. Без сомнения, он завидовал тому вниманию, которое уделял ему мастер. Старший брат Су Ци не осмеливался выставлять себя на показ перед Чжоу Ци. Он сразу же открыл свои ворота и приветствовал Чжоу Ци, как только услышал его голос. «Младший брат, за полгода ты привык жить здесь?» — с улыбкой спросил Чжоу Ци. Однако его улыбка казалась вымученной. «Да», — ответил Су Ци, но не кивнул. Глаза Чжоу Ци вспыхнули, когда он посмотрел на Су Ци. Он спросил прямо: «Младший брат, ты ведь должен знать одного из учеников губернатора города Кургана Холмов по имени Дуань Линтянь, верно?» «Дуань Линтянь». Когда Су Ци снова услышал это имя, то почувствовал что-то в своем сердце. Тогда даже его прежний мастер посчитал, что он не так хорош, как Дуань Линтянь. Он даже посоветовал ему не драться с Дуань Линтянем за титул великого старшего брата. Поэтому он вызвал Дуань Линтяня на дуэль. Прежде чем результат определился, Чжоу Ци появился и прервал их. Хотя ясного результата не обнаружилось, он должен был признать, что врожденный талант и сила Дуань Линтяня лучше, чем у него. Естественно, он уже не тот, как полгода назад. За последние полгода его силы росли не по дням, а по часам. Если он снова встретится с Дуань Линтянем, то наверняка победит. «Я его знаю», — Су Ци кивнул в ответ. Ранее он тайно провел кое-какие расчеты. Сегодня должен был пройти вступительный экзамен, который проводился каждые 5 лет. Должно быть, Дуань Линтянь принял в нем участие. Похоже, что Дуань Линтянь хорошо справился со вступительным экзаменом. Иначе его появление не встревожило бы так Чжоу Ци. Су Ци нетрудно было догадаться об этом. Как только он вступил в секту, то победил Чен Чжи, который занимал 85-е место во внешнем дворе. Он – ученик внешнего двора, что обладает силой пика высшего этапа стадии пролития смертных, — произнес Чжоу Ци. «Что?» — Су Ци округлил глаза, а выражение его лица стало напряженным. Глава 1436. Сумасшедший Чжоу Ци. Хотя Су Ци стал учеником внутреннего двора, как только присоединился к секте, О деталях внешнего двора он кое-что знал. Лучшие 100 человек во внешнем дворе жили в независимых дворах. Самый слабый из них обладал силой пика высшего этапа стадии пролития смертных. На самом деле, несколько лучших людей среди них входили даже в так называемый список земли. Рейтинг земли являлся списком 100 самых выдающихся молодых гениев стадии пролития смертных во всем альянсе 9 сект. Альянс 9 сект сформирован 9 сектами 7 класса, чтобы совместно противостоять вторжению сил 6 класса. Эксперты пика высшего этапа стадии пролития смертных из списка земли в основном находились на уровне пика высшего этапа стадии пролития смертных. Сила самого слабого из них сравнима с обычным экспертом раннего этапа стадии святого зарождения, а сильнейшие из этого списка способны их даже победить. Похоже, даже Су Ци не знает о силе Дуэньлин Теня. Чжоу Ци понял это, как только увидел выражение лица Су Ци. Когда Дуэньлин Тянь победил Чен Чжи, он полностью подавил его с самого начала. У Чен Чжи не появилось ни единого шанса нанести ответный удар. «Я боюсь, что он даже сильнее, чем ты, младший брат Су», — продолжал говорить Чжоу Ци, по-видимому, ненамеренно провоцируя Су Ци. «Полностью подавлен», — слова Чжоу Ци снова шокировали Су Ци. Похоже, что за последние полгода Дуэньлин Тянь тоже сильно продвинулся. Возможно, он даже сильнее меня полугода назад, но точно не намного. Су Ци внутренне ахнул. Хотя из-за вмешательства Чжоу Ци они тогда не выявили победителя, но он тогда знал, что чуть слабее Дуэньлин Тяня. Он думал, что его сила превзойдет Дуэньлин Тяня за эти 6 месяцев, так как его сила улучшалась скачками. Он не ожидал, что сила Дуэньлин Теня также улучшится с такой ужасающей скоростью. Он был уверен, что сможет также полностью подавить этого человека, который занимал 85-е место во внешнем дворе. Поэтому он чувствовал, что его сила должна быть наравне с Дуэньлин Тянем. Чжоу Ци нахмурился. Он выглядел недовольным, что Су Ци не ответил ему. Однако он вскоре изобразил на лице фальшивую улыбку. «Младший брат Су, ты и Дуэньлин Тянь, бывшие братья, как ни посмотри, ты заинтересован в встрече с ним, старший брат Чжоу, мы не особо близки», — тихо произнес Су Ци. Он понял, что Чжоу Ци пытается его спровоцировать. «Если больше новостей нет, я не буду тебя выгонять, старший брат. Я планирую вернуться в свою комнату и продолжить культивацию». Закончив фразу, Су Ци повернулся и вернулся в свою комнату, не дожидаясь ответа от Чжоу Ци. Лицо Чжоу Ци потемнело полностью, когда он увидел, что Су Ци закрывает за собой дверь. Су Ци смеет полагаться на фаворитизм мастера и относиться ко мне легкомысленно. Проклятие. Полгода назад Су Ци вел себя тихо перед ним. Вот только кот словно превратился в тигра и теперь превзошел его. Он находил подобное несколько неприемлемым. Однако он также знал, что Су Ци получил достаточную поддержку. Пока мастер у него благосклонен, он не осмелится запугивать его, хоть и считался его старшим братом. Он не сомневался, что его мастер пренебрежит их отношениями ради такого ученика. Самым важным для его мастера являлся врожденный талант его учеников к боевому дао. Он знал это лучше, чем кто-либо другой. Если бы он и Су Ци оказались в опасности, и его мастер мог бы спасти только одного человека, то определенно выберет Су Ци. В этом он нисколько не сомневался. Возможно, пока нет необходимости рассказывать мастеру о Дуэньлин Тяне. С тех пор, как пришел Су Ци, мастер ведет себя довольно неуловимо. Независимо от сути новости, возможно, мастера Нем не узнает. Внезапно в голове Чжоу Ци возникла безумная идея — уничтожить его. Чжоу Ци планировал уничтожить Дуэньлин Теня, что врожденный талант Дуэньлин Теня даже лучше, чем у Су Ци. Мое положение упало после появления Су Ци. Если появится еще и Дуэньлин Тянь, то сохраню ли я вообще за собой свое положение? Чжоу Ци внутренне содрогнулся. Если бы его мастер обнаружил, что Дуэньлин Тянь даже более талантлив, чем Су Ци, и что он был из поместья губернатора города Кургана Холмов, то определенно захочет взять его в свои личные ученики. Он не хотел, чтобы такое случилось. Его теперешняя мысль предельно проста. Он хотел уничтожить Дуэньлин Тяня. Даже если его мастер узнает о врожденном таланте Дуэньлин Тяня позже, он только немного пожурит Чжоу Ци. С другой стороны, Дуэньлин Тянь никогда не получит шанса стать учеником его мастера. 6 месяцев назад мастер попросил меня привести Су Ци в секту. У меня не было выбора, кроме как вырастить тигра. На этот раз я должен уничтожить Дуэньлин Тяня, Прежде чем мастер обнаружит его врожденный талант, в глазах Чжоуцы вспыхнул холодный блеск. Уничтожив Дуаньлин Теня, он не хотел дать ему шанса вырасти. Конечно, у секты лунного опустошения имелись свои правила, запрещающие им убивать или калечить друг друга. Как правило, убийцы получают смерть за содеянное, хотя наказание и суровое, но оно не равносильно преступлению. Чжоуцы хотел искалечить Дуаньлин Теня. Каким бы талантливым ни был Дуаньлин Тянь, мастер Чжоуцы не должен его увидеть. Если план Чжоуцы удастся, то Дуаньлин Тянь не сумеет стать учеником его мастера и наступить ему на голову, как это сделал Чжоуцы. Я думаю, Суцы не настолько глуп, чтобы упоминать о Дуаньлин Тяне в разговоре с мастером. В таком случае мой план может пройти гладко. У Чжоуцы в голове сложился полный план. С этой мыслью он покинул особняк и внутренний двор. Вскоре в отдаленной части внешнего двора кто-то появился рядом с Чжоуцы. Им оказался мужчина средних лет. Судя по его внешности, он мог быть даже отцом Чжоуцы. Однако этот человек вел себя очень почтительно перед Чжоуцы. Линьфу, ты должен знать, что по пустякам я к тебе не обращаюсь. Раз уж я пришел к тебе, то ты должен кое-что сделать для меня, тихо сказал Чжоуцы. Да, старший брат Чжоу, каковы указания? Почтительно спросил Линьфу. Я слышал, что во внешнем дворе появился новый ученик по имени Дуаньлин Тянь. Он только недавно присоединился к секте, но победил Чен Чжи, верно? Спросил Чжоуцы. Да, я слышал о нем. Линьфу кивнул. Я встречался с Чен Чжи после поединка. Однако Чен Чжи сказал, что он не обязательно слабее Дуаньлин Теня. Он говорит, что причина его поражения в странном демоническом методе борьбы Дуаньлин Теня. Демонический метод? Чжоуцы нахмурился. Что это значит? Он сказал, что дважды, когда его атака должна была поразить Дуаньлин Теня, непонятным образом сместилась в сторону. Линьфу пересказал все, что рассказал ему Чен Чжи. Дуаньлин Тянь воспользовался обеими возможностями, чтобы серьезно ранить его, чтобы он не смог нанести ответный удар. ХМФ. Его навыки просто отсутствуют, но он столько оправдывается. Что еще за демонический метод? Кто в такое поверит? Фыркнул Чжоуцы. Я тоже в это не верю. Линьфу кивнул. Я думаю, что Чен Чжи не имеет отношения к этому факту, поэтому и придумал такое паршивое оправдание. Однако он не продумал его. Даже если он расскажет это всем, кто ему поверит? Отложи его оправдание в сторону. Чжоуцы сразу перешел к делу. Линьфу, то, о чем я собираюсь попросить тебя, тесно связано с моим мастером. Поэтому ты должен сделать все правильно. Это связано со старейшиной Лю Хуанем. Услышав его, Линьфу сразу просиял. Старший брат Чжоу, пожалуйста, расскажи детали. Его мастер являлся дьяконом внешнего двора. Когда он был молод, он всегда находился рядом со старейшиной Лю Хуанем, а сам Линьфу следовал за своим мастером. Дело в том, что Линьфу являлся просто последователем, но он не хотел признавать этого факта. Вот почему его можно считать сторонником Лю Хуаня. А ты знаешь, что Дуаньлин Тянь из города Кургана Холмов? Спросил у него Чжоуцы. Города Кургана Холмов? Линьфу остолбенел. Он определенно не чужак городу Кургана Холмов. Сторонники старейшины Лю Хуаня не могли не знать о городе Кургана Холмов. И вовсе не потому, что город Кургана Холмов один из 18 городов секты лунного опустошения. Причина заключалась во вражде старейшины Лю Хуаня и губернатора Фан Хуэя. Старший брат Чжоу, разве ты не привел самого выдающегося ученика Фан Хуэя в секту 6 месяцев назад? Почему ты не взял с собой Дуаньлин Теня? Его врожденный талант кажется не ниже, чем у Су Ци, верно? Озадаченно спросил Линьфу. 6 месяцев назад я не мог сказать, что его врожденный талант лучше, чем у Су Ци. Однако я намеревался вернуть его и попросить присоединиться к моему мастеру. Однако он отверг его. Более того, он решительно отверг его. Чжоу Ци придумал историю, продолжая. Если бы я знал, что его врожденный талант выше, чем у Су Ци, я бы убил его прямо там. Это моя ошибка, что я не убил его тогда. Я не ожидал, что одна ошибка в прошлом разбудит тигра. Чжоу Ци был явно взбешен. Он действительно не умел ценить милости. В глазах Линьфу мелькнула зависть, но его выражение лица похолодело. Старший брат Чжоу, твое дело связано с Дуаньлин Тянем? Совершенно верно. Чжоу Ци кивнул. Твоя сила находится на пике высшего этапа стадии пролития смертных, А еще ты занимаешь 47-е место во внешнем дворе. Я хочу, чтобы ты послал Дуэн Линтиню приглашение на дуэль и заставил его сразиться с тобой. Старший брат Чжоу, поскольку он полностью подавил Чен Чжи, он будет по меньшей мере равным мне. На самом деле, он может оказаться даже сильнее меня. Я боюсь, я не смогу преподать ему урок. Неловко ответил Линь Фу. Глава 1437. Дуэн Линтянь принимает приглашение на дуэль. Мне не нужно, чтобы ты преподавал ему урок. Чжоу Ци покачал головой. Нет, Линь Фу был озадачен. Он не понимал, чего пытается добиться Чжоу Ци. Я хочу, чтобы ты проверил его силу. Я найду кого-нибудь другого, чтобы разобраться с ним позже. Равнодушно ответил Чжоу Ци. Понятно. Линь Фу кивнул. По его мнению, ему предстояло не более чем приглашение на дуэль. Даже если он не ровня Дуэн Линтяню, ему бы преподали урок в лучшем случае. Учитывая правила секты, он верил, что Дуэн Линтянь не покалечит и не убьет его. Если убийство произойдет вне смертельной дуэли, то их ждет та же судьба. Я буду ждать хороших новостей от тебя завтра. Закончив свои дела, он покинул внешний двор под покровом ночи и вернулся во внутренний двор. На следующее утро Линь Фу отыскал старейшину Дунчуна. «Старейшина Дунчун, я хочу осуществить вызов на дуэль. Пожалуйста, поставьте здесь свой отпечаток пальца». Пока он говорил, то уже заранее достал приготовленное приглашение на дуэль. Дунчун принял приглашение на дуэль. Даже не глядя на него, он улыбнулся и спросил: «Линь Фу, кому ты собираешься бросить вызов на этот раз?» Линь Фу занимал 47-е место во внешнем дворе секты лунного опустошения. Он пробился сюда боем. Дун Чун подумал, что Линь Фу хочет бросить вызов ученику внешнего двора, что стоит выше него по рангу. «Старейшина Дун Чун, этот человек немного особенный». Линь Фу улыбнулся. «А?» Дун Чун с любопытством посмотрел на приглашение на дуэль, которое держал в руках. Когда он увидел три слова «Дуэн Лин Тянь», то на мгновение невольно опешил. «Ты хочешь бросить вызов новому ученику?» «Да». Линь Фу кивнул. «Линь Фу, ты должен хорошенько подумать. В настоящее время Дуэн Лин Тянь занимает лишь 85-е место во внешнем дворе. Хорошо, если ты бросишь ему вызов и победишь. Однако, если ты проиграешь, то он займет твое место», — напомнил ему Дун Чун со сложным выражением на лице. Дуэн Лин Тянь являлся тем самым молодым гением, который понравился ему вчера на вступительном экзамене. К несчастью, Дуэн Лин Тянь не захотел стать его учеником. После окончания вступительного экзамена он вернулся во внешний двор и услышал о силе, которую продемонстрировал Дуэн Лин Тянь, победив Чен Чжи. Услышав всю историю, он пришел в замешательство. Он немного злился на него, получив отказ, но после услышанного его ярость развеялась. Он очень хорошо понимал, что недостоин стать мастером такого таланта. Даже если бы он силой вынудил его принять себя, он только сбил бы молодого человека с истинного пути. «Я уже принял решение», — ответил Линь Фу и кивнул. Он послал Дуэн Лин Тяню приглашение на дуэль, чтобы испытать его силу, а не победить. Исходя из результата, старший брат Чжоу Ци найдет способ справиться с ним. Даже если он потерпит поражение, то упадет только на какое-то место. Это небольшая проблема для него. Более того, если Дуэн Лин Тянь действительно сильнее его, он в конечном счете продвинется вперед, даже если не бросит ему вызов. «Что ты думаешь о Дуэн Лин Тяне?» — спросил Дун Чун, оставляя отпечаток пальца на приглашении на дуэль. Приглашение на дуэль сделано из особой бумаги. Отпечаток пальца останется на бумаге, только если приложить дополнительно истинную энергию. Я подозреваю, что Дуэн Лин Тянь наверняка прорвался к этапу совершенства стадии пролития смертных после того, как прошел первый этап вступительного экзамена, — ответил Линь Фу. «Не верю, что эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных способен одолеть пикового эксперта высшего этапа стадии пролития смертных. Я тоже так думаю. Поскольку ты бросаешь ему вызов, я могу воспользоваться этой возможностью, чтобы оценить его». Дун Чун кивнул, а затем вернул приглашение на дуэль Линь Фу. «Благодарю вас, старейшина Дун Чун». Получив одобрение, Линь Фу немедленно отправился в независимый двор, в котором жил Дуэн Лин Тянь. Этот независимый двор изначально принадлежал Чен Чжи, поэтому Линь Фу очень хорошо знал дорогу. Выйдя во двор, Линь Фу махнул рукой и послал приглашение на дуэль. Используя тайную силу, он вставил приглашение на дуэль в щель между закрытой дверью и ее рамой. Убедившись в выполнении своей цели, Линь Фу развернулся и ушел. Как только Дуэн Лин Тянь откроет дверь, приглашение на дуэль обязательно упадет. Даже если он намеренно вернет приглашение на дуэль на прежнее место, он не смог бы поместить его точно в то же место, что и Лин Фу. А тогда даже если он его проигнорирует, Лин Фу сможет ворваться к нему в дом, при этом не нарушив правил. Приглашение на дуэль, Дуань Лин Тянь открыл дверь и вышел из комнаты, прежде чем поднять с пола приглашение на дуэль. С тех пор прошел месяц. Естественно, это означало, что он провел 3 месяца внутри второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Лин Фу, Дуань Лин Тянь видел подпись на приглашении на дуэль, как только открыл его. Дуань Лин Тянь вышел со двора, небрежно отложив приглашение на дуэль. «Сначала я вышел, чтобы перевести дух и посмотреть, как поживают Лин Юнь и Сюн Ху. Я не ожидал, что кто-то ждал меня все это время». Посмотрев на приглашение на дуэль, Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. Дуань Лин Тянь остановил проходившего мимо ученика внешнего двора и с улыбкой спросил: «Старший брат, ты знаешь Лин Фу?» «Да, знаю». Ученик внешнего двора кивнул, прежде чем спросить с улыбкой: «Ты новый ученик, который вступил в секту месяц назад, верно?» Этот внешний ученик находился в закрытом уединении месяц назад, поэтому он не узнал Дуань Лин Тяня, хотя и слышал его имя. «Да», Дуань Лин Тянь кивнул. Он мог догадаться о намерениях, стоящих за вопросом ученика внешнего двора. Он очень хорошо знал, что сделает себе имя во внешнем дворе, раз победил Чен Чжи. Все ученики внешнего двора знали, что он остановился в независимом дворе, в котором жил Чен Чжи, а вызвал его на дуэль человек, который явно не слабее Чен Чжи. Такой человек должен быть хорошо известен во внешнем дворе. Только новые ученики, которые только месяц назад вступили в секту, могли не знать, кто он такой. Ученик внешнего двора, которого остановил Дуань Лин Тянь, предупредил его: «Младший брат, ты не можешь просто обращаться к старшему брату Лин Фу по имени. Он занимает 47-е место в нашем внешнем дворе». 47-е место? Дуань Лин Тянь наконец-то понял. Как он и ожидал, его вызвал на дуэль далеко не слабый противник. Этот Чен Чжи занял 85-е место, и он уже близок к пику высшего этапа стадии пролития смертных. Никаких сомнений, что этот Лин Фу должен обладать силой пика высшего этапа стадии пролития смертных. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, как вовремя. Хотя я все еще в шаге от того, чтобы прорваться к этапу совершенства стадии пролития смертных, мое тело претерпело потрясающую трансформацию после слияния с эссенцией крови дьявольского дракона с 5 когтями. А раз Лин Фу постучался в мою дверь, я могу использовать его в качестве теста. Боевое намерение Дуань Лин Тяня немедленно вспыхнуло в его сердце. Хотя его культивация еще не совершила прорыв, его тело уже претерпело трансформацию. Вот почему его грубая сила также значительно улучшилась. Сейчас он был уверен, что сможет подавить и победить Чен Чжи, даже если не будет использовать странный глаз. Он бы не заинтересовался боем с противником уровня Чен Чжи. «Старший брат, ты слышал о Дуань Лин Тяне?» — спросил Дуань Лин Тянь ученика внешнего двора, с которым затеял беседу. «Конечно, слышал», — ответил ученик внешнего двора, как будто это было само собой разумеющимся. «Он самый чудовищный гений среди новой партии учеников. Более того, он даже вошел в историю, получив независимый двор после вступления в секту. Не говоря уже о внешнем дворе, я думаю, что даже люди внутреннего двора должны были услышать о нем». Дуань Лин Тянь кивнул. Он ничуть не удивился. Он только спросил, чтобы убедиться: «Учитывая мою текущую славу и то, что Лин Фу бросает мне вызов, он точно эксперт пика высшего этапа стадии пролития смертных. Похоже, после 3 месяцев культивации у меня появится еще одна возможность пощелкать костяшками пальцев», — подумал Дуань Лин Тянь. Он снова посмотрел на ученика внешнего двора и с улыбкой спросил: «Старший брат, а ты знаешь, в каком независимом дворе остановился Лин Фу?» «Это старший брат Дуань Лин Тянь, это действительно он». Прежде чем ученик внешнего двора успел ответить, 2 других ученика внешнего двора, которые как раз проходили мимо, громко воскликнули. Они со страхом и уважением уставились на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, ученик внешнего двора, которого остановил Дуань Лин Тянь, изумился, когда услышал возглас: «Так значит, этот молодой человек в фиолетовых одеяниях перед ним и есть тот самый Дуань Лин Тянь?» «Старший брат, я не собирался намеренно скрывать. Просто я увидел приглашение на дуэль от Лин Фу, как только вышел из своего закрытого уединения. Я просто хочу принять его вызов». Дуань Лин Тянь виновато улыбнулся и помахал приглашением на дуэль. Старший брат Линьфу прислал тебе приглашение на дуэль. Услышав его фразу, ученик внешнего двора немедленно прищурился, а на его лице появилось озадаченное выражение. Через некоторое время он сумел прийти в себя. Он неловко улыбнулся. Старший брат Дуань, прости, что не узнал тебя раньше. В мире боевых искусств сильные всегда на первом месте. С этого момента, пожалуйста, называй меня младшим братом. Дуань Линтянь покачал головой и вздохнул про себя. Еще один человек, похожий на Янхэ. Старший брат Линьфу бросил вызов старшему брату Дуань Линтяню. Двое учеников внешнего двора, которые проходили мимо, немедленно распространили эту новость. Всего за 15 минут почти все ученики внешнего двора, за исключением тех, кто находился в закрытом уединении, узнали новую шокирующую новость. Естественно, они знали, кто такой Линьфу. Однако они также были знакомы и с именем Дуань Линтяня. Ха-ха, я чуть не ушел в закрытую культивацию и не пропустил такую битву. Пойдемте, давайте присоединимся и понаблюдаем за весельем. Старший брат Дуань Линтянь слишком крут. Он упрямо принял вызов. Он такой мужественный. Я надеюсь, что старший брат Линьфу не находится в закрытом уединении, поэтому мы сможем увидеть жестокую битву между драконом и тигром. Все ученики во внешнем дворе двинулись к тренировочному полю. Глава 1438. Проблеск стрелы. На тренировочном поле во внешнем дворе секты лунного опустошения. Группа учеников внешнего двора стояла в кругу посреди тренировочного поля. На открытом пространстве молодой человек и мужчина средних лет стояли друг напротив друга, готовясь к битве. Свист. Без предупреждения молодой человек махнул рукой, выбрасывая особую светлую бумагу. Она проплыла по воздуху, пока не оказалась перед мужчиной средних лет. На этой специальной бумаге были написаны две строки отличительных слов. Кроме того, на ней отчетливо выделялись еще три отпечатка пальцев. Хотя я понятия не имею, почему ты послал мне вызов на дуэль, оно не имеет особого значения. Спокойно сказал Дуань Линтянь после того, как отправил листок обратно Линьфу. Да, это уже не имеет значения. Глаза Линьфу вспыхнули. Ты поднял такой переполох, как только вступил в секту. Сегодня я преподам тебе урок. Я покажу тебе, что нас, старших учеников внешнего двора, не так-то легко запугать. Никогда не думал, что старших учеников внешнего двора так легко запугать. В моем конфликте с Ченчжи виноват только он. Я уверен, что все здесь знают причины. Равнодушно ответил Дуань Линтянь. Группа зевак закивала головами. Они прекрасно это знали. Хэймэф, прекрати нести чушь, и давай узнаем правду через битву. Фыркнул Линьфу. Разве не ты первый начал нести чушь? Дуань Линтянь покачал головой и безразлично улыбнулся с беспомощным выражением на лице. Многие люди вокруг тут же рассмеялись. Ты ищешь смерти. Лицо Линьфу мгновенно стало серьезным. Он не произнес ни слова, когда его тело загорелось. Он как будто превратился в большую птицу, когда его истинная энергия растянулась и затрепетала, создавая видимость двух хлопающих крыльев. В мгновение ока Линьфу уже оказался перед Дуань Линтянем. В его руке появился длинный меч, испускающий ослепительный свет истинной энергии. Свист, свист, свист, свист, свист. В тот момент, когда Линьфу указал на него мечом, звук свиста меча отразился в воздухе. Лучи меча, похожие на метеоритный дождь, устремились к Дуань Линтяню. Слияние тела и стрелы. Задолго до того, как Линьфу появился перед ним, Дуань Линтянь уже достал свой лук палящего солнца и напитал его энергией. Увидев, как ударил Линьфу, он тут же выпустил стрелу изо всех сил. В следующее мгновение Дуань Линтянь наступил на стрелу и вылетел, вынуждая Линьфу промахнуться. «Прими мою стрелу», — безразлично объявил Дуань Линтянь. Всего лишь махнув рукой, он выпустил стрелу истинной энергии. Зачем он пустил стрелу в небо? Многие люди ошеломились, когда увидели, как Дуань Линтянь пустил свою стрелу в небо. Вскоре они получили ответ. Когда стрела взмыла в небо, тысячи лучей стрел обрушились вниз с воем в мгновение ока. Эффект очень напоминал метеоритный дождь. Выглядело настолько впечатляюще, что техника меча Линьфу не могла сравниться с ним вообще. Если техника меча Линьфу ранее была похожа на морось дождя, то аэрогород Дуань Линтяня напоминал проливной дождь. Дождь лил, окутывая Линьфу. Он совсем не позволял ему сбежать. Какой ничтожный трюк. В конце концов, Линьфу обладал силой пика высшего этапа стадии пролития смертных. Фыркнув, он взмахнул мечом, и тот начал подниматься и кружиться в воздухе. Куда бы ни падали лучи меча, они мгновенно превращались в водоворот. Луч спирального меча, воскликнули многие вполголоса. Очевидно, что они узнали технику, которую только что применил Линь Фу. Когда водоворот поднялся в небо, ливень стрел был мгновенно поглощен им, пока не исчез полностью, будто стрелы никогда и не появлялись. «Неужели у тебя лишь такие слабые навыки?» — усмехнулся Линь Фу, глядя, как Дуань Лин Тянь улетает, наступив на свою стрелу. «Тогда прими еще одну стрелу», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь. Он снова натянул стрелу. Истинная энергия вырвалась из его правой руки, затвердев в острую стрелу. Тетива слабо задрожала, когда Дуань Лин Тянь слегка оттянул ее назад. В настоящее время, даже после того, как он прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных и претерпел две трансформации в своем теле, ему все еще предстоял долгий путь, прежде чем он сможет натянуть тетиву лука в форму полной луны. Несмотря ни на что, тетива лука палящего солнца все еще сделана из сухожилия дьявольского дракона. Ему все еще не хватало сил, чтобы полностью натянуть ее. Как только он положил стрелу на тетиву, то прищурился. В этот момент аура Дуань Лин Тяня, казалось, претерпела потрясающую трансформацию. Группа учеников внешнего двора тоже обратила на это внимание. Старший брат Дуань сейчас даст волю своим силам. Сюнху, стоявший в толпе, начал волноваться. Лин Юй стоял рядом с ним. Хотя он ничего не сказал, его глаза выражали предвкушение. Когда стрела под его ногами начала таять и исчезать, Дуань Лин Тянь начал постепенно спускаться. Казалось, что в поле его зрения остался только один человек – Линь Фу. После того, как его взгляд плотно остановился на Линь Фу, правая рука Дуань Лин Тяня постепенно ослабила хватку. Выражение лица Линь Фу сразу стало серьезным. В этот момент его сердце пребывало в панике. Казалось, что стрела Дуань Лин Тяня оказалась огромным диким зверем. Аэроудар. Наконец тетива дрогнула, и стрела вылетела наружу. Она словно превратилась в молнию. Все вокруг казалось тусклым по сравнению с ней. Последовала вспышка молнии, подобная метеориту, парящему в черном как смоль небе. Короткая, но красивая. Тем временем Линь Фу тоже сделал свой ход. Лучи его меча разлетелись во все стороны с огромной скоростью. Бум! Прежде чем группа учеников внешнего двора смогла отреагировать, прогремел оглушительный взрыв. В следующее мгновение они ясно увидели Линь Фу, который первоначально стоял прямо и в приподнятом настроении, что уперся одним коленом в землю, поддерживая себя своим же мечом. Даже халат на его теле выглядел разорванным. Более того, его длинные волосы также упали на плечи, потому что его лента для волос порвалась. Сейчас внешне он походил на нищего. Рвоть. Лицо Линь Фу выглядело красным. Он больше не смог вытерпеть и выплюнул полный рот крови. Когда он снова поднял голову, чтобы посмотреть на Дуань Лин Тяня, в его глазах ясно читались шок и недоверие. Ранее он ждал нападения Дуань Лин Тяня, не двигаясь, потому что был уверен в своих силах. Он думал, что сможет отбить его стрелу. Только когда стрела истинной энергии столкнулась с его сильнейшей техникой меча, он наконец понял, насколько глуп. Просто сила, заключенная в стреле Дуань Лин Тяня, оказалась намного больше, чем в его технике меча. Хотя Дуань Лин Тянь не сильно пострадал, он все же выиграл поединок. Дуань Лин Тянь не только сумел превзойти его технику меча, но даже ранил его, заставив выглядеть крайне несчастным. Номер 47 во внешнем дворе, ХМ, только и всего, прежде чем группа людей, наблюдавших за происходящим, успела прийти в себя, Дуань Лин Тянь убрал свой лук. Он равнодушно взглянул на Линь Фу. Его отношение так разозлило Линь Фу, что он снова выплюнул несколько глотков крови. Хотя Линь Фу был зол, он не мог опровергнуть его заявление. Кто просил его быть таким беспечным? Иначе, даже если бы он и проиграл, он не проиграл бы так быстро. Когда наблюдатели пришли в себя и поднялась суматоха, Дуань Лин Тянь уже оказался рядом с Лин Юни Сюнху. «Пошли отсюда, давай найдем другое место для разговора». Дуань Лин Тянь шел впереди, группа учеников внешнего двора перед ним, когда он шел. Они смотрели на него с уважением и страхом. Это мир, где сильные властвовали и пользовались уважением. Это не имело никакого отношения к тому, вступил ли Дуань Лин Тянь в секту, его возрасту или положению. Группа учеников внешнего двора пришла в себя только тогда, когда Дуань Лин Тянь и два других молодых человека исчезли из поля зрения. Поднялась суматоха, мгновенно нарушив временное молчание. Старший брат Дуань слишком грозен. Точно, в моих глазах стрела была похожа на метеорит, что исчезла в тот же миг, как и появилась. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, метеорит уже врезался в старшего брата Линфу. Это действительно гениальный ход. По крайней мере, даже старший брат Линфу, занимавший 47-е место во внешней секте, не смог справиться. По моему мнению, старший брат Лин Тянь может войти в топ-30 с его силой. Это действительно невообразимо, что старший брат Дуань всего лишь ученик внешнего двора, который только вступил в секту месяц назад. Ему еще нет и 40 лет. Его врожденный талант поистине бесподобен. Группа учеников внешнего двора окунулись с головой в дискуссии. Их голоса выражали восхищение в сторону Дуань Лин Тяня. Вы все, кажется, забыли одну вещь. Когда старший брат Дуан прошел первый этап вступительного экзамена месяц назад, он достиг лишь силы этапа мастерства стадии пролития смертных. Его культивация такая низкая, но ему все же удалось победить старшего брата Чен Чжи, который занимал 85-е место, и старшего брата Линфу, который занимал 47-е место. Это невозможно. Я думаю, что Дуан Лин Тянь наверняка уже прорвался к этапу совершенства стадии пролития смертных, прежде чем сразиться со старшим братом Чен Чжи. Я тоже так думаю, иначе это просто невозможно. Услышав дискуссию учеников внешнего двора, старик, стоявший у края тренировочного поля, покачал головой. На его лице застыло озадаченное выражение. Причина заключалась в том, что когда он использовал свою духовную энергию для проверки культивации Дуань Лин Тяня ранее, он обнаружил, что Дуань Лин Тянь все еще находится на этапе мастерства стадии пролития смертных. Только не говорите мне, что Дуань Лин Тянь знает какую-то секретную технику, которая может скрыть его уровень развития. В таком случае бесполезно применять к нему духовное тайное искусство. Этим стариком оказался никто иной, как старейшина Дун Чун. Когда Сюн Ху увидел, что Дуань Лин Тянь внезапно обернулся и нахмурился, то озадаченно спросил: «Старший брат Дуань, что случилось?» «Ничего». Дуань Лин Тянь покачал головой, но на душе у него стало немного грустно. Он ведь не обидел того старейшину внешнего двора, Дун Чуна, верно? Это был не вступительный экзамен. Как он посмел нагло исследовать его уровень развития? Неужели он действительно думает, что Дуань Лин Тянь такой милый человек? В этот момент вся его привязанность к Дун Чуну исчезла без следа. После того, как они прибыли в более уединенное место, Дуань Лин Тянь остановился и спросил: «Где вы двое остановились сейчас?» Глава 1439. Цель – этап совершенства стадии пролития смертных. «Мы не так могущественны, как ты, старший брат Дуань. Сейчас мы живем в районе деревянных домов». Сюн Ху почувствовал себя немного смущенным. «Теперь, когда ты вызвал такой переполох, Лю Хуань скоро узнает о тебе. В дальнейшем тебе лучше быть осторожным и не покидать секту», — предупредил Лин Юнь серьезным тоном. «Думаю, он уже все выяснил», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь. «А?» Лин Юнь и Сюн Ху изумились. «Если я не ошибаюсь, тот Лин Фу, который послал вызов на дуэль, на самом деле человек Лю Хуаня. Хотя он говорил высокомерно, мне думается, что идея вызова принадлежит не ему. Глаза не смогут лгать». Кроме двух реинкарнаций боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь уже пережил две реинкарнации. Благодаря опыту его суждения очень точны. Если этот Лин Фу действительно человек Лю Хуаня, то Лю Хуань будет возмущен тем, что ты победил его. «Боюсь, Лин Фу, это только начало», — с тревогой произнес Лин Юнь. «Короче говоря, люди Лю Хуаня определенно сосредоточатся на мне в данный момент. Используйте этот период времени, развивайтесь изо всех сил и повышайте свою силу, насколько это возможно», — добавил Дуань Лин Тянь. «Если они обнаружат, что не могут пойти против меня в секте, то определенно переключат свое внимание на вас». Услышав слова Дуань Лин Тяня, Лин Юнь и Сюн Ху сразу же посерьезнели. Они очень хорошо знали, что Дуань Лин Тянь не преувеличивает, просто чтобы напугать их. Они сразу же попрощались с ним и вернулись в свои деревянные дома, чтобы приступить к культивации. Слова Дуань Лин Тяня оказали на них огромное давление. Казалось, что на них только что обрушилась гора. «Лю Хуань», — пробормотал Дуань Лин Тянь, а его глаза холодно блеснули. Если бы он не проникся уважением к Фан Хуэю, то абсолютно равнодушно отнесся бы к конфликту между ним и Лю Хуанем. Однако за те 6 месяцев, что он провел в городе Кургана Холмов, он действительно признал Фан Хуэя своим учителем благодаря его искренней заботе. Инцидент, который произвел на него самое глубокое впечатление, касался клана Чжэн. Если отбросить в сторону его мнение о том, согласен ли он с крайним методом Фан Хуя в решении того вопроса. В его сердце колыхалось тепло по отношению к этому человеку. В конце концов, Фан Хуэй просто пытался защитить его и отомстить за него. Он, Дуань Линтянь, не человек с железным сердцем. Узнав, что его учителя унизил Лю Хуань из секты лунного опустошения, он решил присоединиться к сект, чтобы использовать ее как ступеньку, а также заняться конфликтом своего учителя. По крайней мере, он должен убедиться, что Лю Хуань умрет. Естественно, это относилось и к Чжоу Ци, его личному ученику. Хотя у секты лунного опустошения имелось правило, запрещавшее убийство, все эти так называемые правила установлены экспертами. Его сила даже не должна превзойти нескольких экспертов стадии святого в секте лунного опустошения. Ему нужно лишь стать равным им, прежде чем он сможет игнорировать их правила. Учитель, не волнуйся. Придет день, когда ты сможешь ходить с высоко поднятой головой. Пробормотал себе под нос Дуань Линтянь. Я уверен, что у людей Лю Хуаня найдутся и другие трюки в рукаве. Что сейчас важнее, так это прорваться к этапу совершенства стадии пролития смертных. Хотя ему удалось быстро выиграть битву с Линь Фу, это не означало, что он мог в одиночку одолеть Линь Фу. Хотя его сила улучшалась скачками из-за двух трансформаций его тела, он мог одолеть только людей вроде Чен Чжи, экспертов высшего этапа стадии пролития смертных. Что касается людей пика высшего этапа стадии пролития смертных, то Чен Чжи не сравнить с ними совершенно. Сегодня, если бы Линь Фу не был так беспечен и недооценил его, он не мог сказать наверняка, что сможет победить Линь Фу менее чем за 30 ходов. Когда Дуань Линтянь вернулся в свой независимый двор для культивации, внешний двор, который вел спокойную жизнь в течение месяца, снова вспыхнулся в суматохе. Все внимание, естественно, было приковано к Дуань Линтяню. Внутри огромного особняка во внутреннем дворе. Ах ты мусор! Услышав о поражении Линь Фу, Чжоу Ци пришел в ярость. В ту же ночь он покинул особняк и отправился на поиски Линь Фу. Старший брат Чжоу, я подвел тебя. Линь Фу почувствовал себя немного виноватым, когда увидел Чжоу Ци. Хэймэф, ты потерпел поражение в два хода. Ты просто великолепен, не так ли? Как много ты узнал о его силе? Спросил Чжоу Ци после ворчаний. Старший брат Чжоу, сегодня я был неосторожен, иначе он не смог бы победить меня даже за 180 ходов. Как только Линь Фу вспомнил о битве, то почувствовал себя немного обиженным. Если бы он не был так беспечен, как мог бы этот Дуань Линтянь победить его? Ты что, не слышал меня? Выражение лица Чжоу Ци сразу же потемнело, когда он понял, что Линь Фу пытается уклониться от темы и избежать критического момента. Старший брат Чжоу, я не смею говорить за других, но я более или менее понимаю силу Дуань Линтяня. Когда он выпустил последнюю стрелу, он уже применил серебряную рубашку. Это означает, что наверняка высвободил всю свою силу. Сразу ответил Линь Фу, увидев выражение лица Чжоу Ци. Помимо того, что это была защитная техника, серебряная рубашка могла также укрепить тело для последующего удара. Это не тайна для Линь Фу. Когда Дуань Линтянь выпустил стрелу и применил серебряную рубашку, ему стало очевидно, что он собрал всю свою силу и ударил изо всех сил. «Как ты думаете, сможет ли он войти в топ-30 внешнего двора?» – спросил Чжоу Ци. «Думаю, что да», – честно ответил Линь Фу после некоторого раздумья. «Я не могу поверить, что в городе Кургана Холмов появится еще один человек, еще более чудовищный, чем Су Ци. Я не могу оставить этого Дуань Линтяня в живых. Если мастер узнает о нем, то определенно захочет принять его в ученики». В тот момент, когда Чжоу Ци подумал об этом, он начал ощущать нервозность. Он испытывал искушение ворваться в независимый двор, где остановился Дуань Линтянь, и убить его. Однако в конце концов ему удалось успокоиться. Он знал, что ему удастся убить Дуань Линтяня, но в наказание ему придется расстаться с жизнью. Вот почему, независимо от того, как сильно он хотел смерти Дуань Линтяня, он не был бы настолько глуп, чтобы сделать шаг лично. Даже если я не могу сделать ход напрямую, найдется кто-то еще, кто может сделать работу за меня. С врожденным талантом Дуань Линтяня, его положение наверняка поднимется даже выше, чем у Су Ци, если он мастер примет его в личные ученики. Чжоу Ци не сомневался в этом. Он был почти уверен, что врожденный талант Дуань Линтяня выше, чем у Су Ци. Когда Линь Фу увидел, что Чжоу Ци молчит так долго, а выражение его лица постоянно меняется, он начал паниковать и позвал его. «Старший брат Чжоу, Когда Чжоу Ци наконец пришел в себя, он равнодушно взглянул на Лин Фу. «Лин Фу, тебе больше не нужно вмешиваться в дела Дуэнь Лин Тяня. Просто отойди в сторону и наслаждайся зрелищем. Если посмеешь пошевелить языком, я никогда тебе этого не прощу, не буду». Лин Фу выругался и быстро покачал головой. «Проваливай». Чжоу Ци фыркнул. Как бы он ни смотрел на Лин Фу, он все еще злился на него. Лин Фу облегченно вздохнул. Когда он повернулся, чтобы уйти, то побежал еще быстрее, чем кролик. Значит, его силу можно считать одной из 30 лучших во внешнем дворе, такой результат вполне приемлем. Это в пределах моих ожиданий, размышлял Чжоу Ци, пока в его голове формировался план. Дуэнь Лин Тянь не подозревал, что кто-то замышляет убить его в этот момент. В настоящее время он делал все возможное, культивируя на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. Священная техника 9 боевых драконов, форма 9 драконов. 5 драконов переносили энергию неба и земли из воздуха и святых камней, проводя ее по 52 каналам святого внутри тела Дуэнь Лин Тяня, осуществляя великий цикл Ци снова и снова. Каждый раз, когда завершался великий цикл Ци, энергию неба и земли трансформировалась в истинную энергию и сливалась с его морем Ци. Еще немного, и истинная энергия сможет заполнить его море Ци. Я определенно смогу заполнить свое море Ци до этапа совершенства стадии пролития смертных через месяц и открыть новые каналы святого через 2 месяца. Дуэнь Лин Тянь был полон уверенности. В настоящее время он больше всего надеялся узнать, сколько каналов святого он сможет пробудить после очередного прорыва. Даже если я смогу пробудить только 21 канал святого и еще 22, когда я прорвусь к высшему этапу стадии пролития смертных, общее число составит 95, и это только самая низкая оценка. В тот момент, когда Дуэнь Лин Тянь подумал об этом, его сердце не могло не забиться быстрее. Культивировать. Дуэнь Лин Тянь очень хотел узнать, сколько каналов святого он сможет пробудить, когда совершит следующий прорыв. Он не беспокоился о своей силе после прорыва. Он был уверен, что определенно станет намного более могущественным. Хотя город Кургана Холмов далек от секты лунного опустошения, и Фан Хуэй покинул секту после окончания вступительного экзамена, у него имелись собственные методы получения информации о делах секты. Он только вступил в секту и уже победил ученика внешнего двора, который занимал 85-е место. Более того, он также победил другого ученика внешнего двора, который занимал 47-е место через месяц. Когда Фан Хуэй узнал об этом, то немедленно встал с озадаченным выражением на лице. Хотя он знал, что врожденный талант Дуэнь Лин Тяня несравненный среди обычного молодого поколения, он не ожидал, что Дуэнь Лин Тянь окажется настолько чудовищно талантлив. «Я думаю, что только в секте лунного опустошения он сможет размять свои конечности. Поместье губернатора города Кургана Холмов слишком маленькое для него. Я думаю, что через несколько лет даже секта лунного опустошения не сможет ему соответствовать». Фан Хуэй улыбался все шире.